Глава первая. Позвольте начать с самых простых функций – отношений сенсорных и моторных процессов. Проблема этих отношений в современной психологии ставится совершенно не так, как она ставилась прежде. Если для старой психологии было проблемой, какого рода ассоциации между ними возникают, то для современной психологии проблема ставится обратно. Как возникает размерение между ними. Размерение. Примечание редакции. В стенограмме так. Конец примечания редакции. И теоретические соображения, и экспериментальный путь показывают, что сенсомоторика представляет собой единое психофизиологическое целое. Этот взгляд особенно защищают гештальт-психологи К. Гольдштейн, с неврологической точки зрения, В. Келлер, К. Кофка и другие с точки зрения психологии. Смотри за текстовой комментарий третий. Не могу приводить все соображения, которые приводятся в пользу этого взгляда. Скажу только, что действительно, внимательно изучая экспериментальные исследования, посвященные этому вопросу, мы видим, до какой степени моторные и сенсорные процессы представляют единое целое. Так, моторное решение задачи у обезьяны – не что иное, как динамическое продолжение тех же процессов, той же самой структуры, которая замыкается в сенсорном поле. Вы знаете убедительную попытку Келлера в 1930 году и других доказать, в противоположность мнению Бюллера, что обезьяны – решают задачу не в интеллектуальном, но в сенсорном поле, и это подтверждается в опытах Э. и Йенша, который показал, что у эйдетиков движение орудия цели совершается в сенсорном поле. Смотри за текстовой комментарий четвертый. Следовательно, сенсорное поле не представляет собой чего-то закрепленного, и в сенсорном поле может происходить полное решение задачи. Если вы обратите внимание на этот процесс, то идея сенсомоторного единства встречает полное подтверждение до тех пор, пока мы остаемся при зоологическом материале, или когда мы имеем дело с ребенком раннего возраста, или со взрослыми, у которых эти процессы наиболее близки к аффективным. Но когда мы пойдем дальше, наступают разительные изменения. Единство сенсомоторных процессов, связь, при которой моторный процесс является динамическим продолжением замкнувшейся в сенсорном поле структуры, разрушается. Моторика получает относительно самостоятельный характер по отношению к сенсорным процессам, и сенсорные процессы обособляются от непосредственных моторных импульсов. Между ними возникают более сложные отношения. И опыты Лурия с сопряженной моторикой в 1928 году предстают в свете этих соображений с новой стороны. Наиболее интересно, что когда процесс снова возвращается к аффективной форме, восстанавливается непосредственная связь моторных и сенсорных импульсов. Когда человек не дает себе отчета в том, что он делает, и действует под влиянием аффективной реакции, вы снова можете по его моторике прочитать его внутреннее состояние, характер его восприятия. Вы снова наблюдаете возвращение к той структуре, которая характерна для ранних стадий развития. Если экспериментатор, ведущий опыт с обезьяной, станет спиной к ситуации и лицом к обезьяне и не будет видеть того, что видит обезьяна, а будет видеть только ее действия, он сумеет по ним прочитать то, что видит подопытное животное. Это именно то, что Лурия называет сопряженной моторикой. По характеру движений можно как бы прочитать кривую внутренних реакций. Это характерно для ранних ступеней развития. Непосредственная связь моторных и сенсорных процессов у ребенка очень часто распадается, и пока не говоря о дальнейшем, мы можем установить моторные и сенсорные процессы, воспринятые в психологическом плане, приобретают относительную независимость друг от друга, относительную в том смысле, что до того единства, той непосредственной связи, которая характерна для первой ступени развития, уже не существует. Результаты исследования низших и высших форм моторики у близнецов в плане отделения наследственных факторов и факторов культурного развития приводят к выводу, что в дифференциально-психологическом отношении, характерным для моторики взрослого, очевидно, является не его первоначальная конституция, но те новые связи, новые отношения, в которых моторика стоит по отношению к остальным областям личности, к остальным функциям. Продолжая эту мысль, я хочу остановиться на восприятии. У ребенка восприятие до некоторой степени приобретает самостоятельность. Ребенок может, в отличие от животного, некоторое время созерцать ситуацию и, зная, что надо делать, не действовать непосредственно. Мы не будем останавливаться на том, как это происходит, а проследим, что происходит с восприятием. Мы видели, что восприятие развивается по тому же типу, как мышление и произвольное внимание. Что происходит здесь? Как мы и говорили, происходит некоторый процесс выращивания приемов, с помощью которых ребенок, воспринимающий предмет, сравнивает его с другим предметом и так далее. Это исследование завело нас в тупик, и другие исследования показали с полной ясностью, дальнейшее развитие восприятия заключается в том, что оно вступает в сложный синтез с другими функциями, в частности с речевой. Этот синтез настолько сложен, что у каждого из нас, кроме как в патологических случаях, невозможно выделить все первичные закономерности восприятия. Я приведу простейший пример. Когда мы исследуем восприятие картины, как это сделал В. Штерн, мы видим, что, передавая содержание картины, ребенок называет отдельные предметы, а играя в то, что изображено на картине, он изображает целую всей картины, не касаясь отдельных частей. Смотри за текстовой комментарий 5. В опытах Косса, где в более или менее чистом виде исследуется восприятие, ребенок, и особенно глухонемой, строит фигуры совершенно по структурному типу, воспроизводит соответствующий рисунок, цветовое пятно. Но как только в обозначении этих кубиков вмешивается речь, мы получаем вначале разорванное, без структуры соединение. Ребенок кладет кубики рядом, не включая структурное целое. Чтобы вызвать в нас чистое восприятие, нас надо поставить в известные искусственные условия, и это наиболее трудная методическая задача в экспериментах со взрослыми. Если в опыте, где надо дать испытуемому бессмысленную фигуру, вы предлагаете ему не только предметную геометрическую фигуру, то здесь к восприятию присоединяется знание, например, что это треугольник. И чтобы, как говорит Келлер, представить не вещь, а материал для видения, нам надо предъявить сложное, запутанное и бессмысленное сочетание вещей, или же показать объект с такой максимальной скоростью, чтобы от него осталось только зрительное впечатление. В иных условиях мы не можем вернуться к такому непосредственному восприятию. При афазии, глубоких формах распада интеллектуальных функций, в частности, восприятия, особенно это наблюдал О. Петцль, мы имеем некоторое возвращение к этому выделению восприятия из того комплекса, в котором оно протекает у нас. Я не могу проще и короче сказать это, чем указав, что восприятие современного человека, в сущности говоря, стало частью наглядного мышления, потому что одновременно с тем, как я воспринимаю, я вижу, какой предмет воспринимаю. Знание предмета дается одновременно с восприятием, и вы знаете, какие нужны усилия в лаборатории, чтобы отделить одно от другого. Восприятие, отделившись от моторики, продолжает развиваться не внутрифункционально. Развитие идет главным образом за счет того, что восприятие становится в новые отношения с другими функциями, вступает в сложное сочетание с новыми функциями, и начинает действовать с ними в единстве, как некоторая новая система, разделить которую довольно трудно и распад которой мы можем наблюдать только в патологии. Если пойдем несколько дальше, то увидим, что первоначальная связь, характерная для соотношения функций, распадается и возникает новая связь. Это общее явление, с которым мы имеем дело каждый раз, и которого мы не замечаем, потому что не обращаем на него внимания. Это наблюдается в самой простой нашей экспериментальной практике. Приведу два примера. Первый. Со всяким решительно опосредованным процессом, например, запоминанием слов с помощью картинок. Уже тут мы наталкиваемся на перемещение функций. Ребенок, который запоминает с помощью картинок ряд слов, опирается не только на память, но и на воображение, умение найти сходство или различие. Процесс запоминания, таким образом, зависит не от естественных факторов памяти, а от ряда новых функций, которые выступают на место непосредственного запоминания. И в работе Леонтьева 1931 года, и в работе Л.В. Занкова было показано, что развитие общих факторов запоминания идет по разным кривым. Смотри за текстовой комментарий 7. Мы имеем перестройку естественных функций, замещение их и появление сложного сплава мышления и памяти, который получил эмпирическое назначение логической памяти. Замечателен следующий факт, на который обратили мое внимание эксперименты Занкова. Оказалось, что мышление при опосредованном запоминании выступает на первый план, и люди в генетическом и дифференциальном отношениях вступают в ряд не по свойствам памяти, а по свойствам логической памяти. Это мышление глубоко отличается от мышления в собственном смысле слова. Когда вы предлагаете взрослому человеку запомнить ряд в 50 слов по данным карточкам, он прибегает к установлению мысленных отношений между знаком, карточкой и тем, что он запоминает. Это мышление совершенно не соответствует действительному мышлению человека. Оно нелепо. Человек не интересуется, верно или неверно, правдоподобно или нет то, что он запоминает. Каждый из нас, запоминая, никогда не мыслит так, как он мыслит, решая задачу. Все основные критерии, факторы связи, характерные для мышления как такового, в мышлении, направленном на запоминание, совершенно искажаются. Теоретически мы должны были бы наперед сказать, что все функции мышления при запоминании изменяются. Было бы нелепо, если бы мы придерживались здесь всех связей и структур мышления, нужных, когда оно служит для решения практических или теоретических задач. Повторяю, не только память изменяется, когда она вступает, если можно сказать, в брак с мышлением, но мышление, изменяя свои функции, не является тем мышлением, которое мы знаем тогда, когда изучаем логические операции. Здесь изменяются все структурные связи, все отношения, и перед нами в этом процессе замещения функций образование новой системы, о которой я говорил прежде. Если мы поднимемся на шаг выше и обратим внимание на результаты других исследований, мы увидим еще одну закономерность в образовании новых психологических систем. Она ведет нас в курс дела и осветит центральный вопрос сегодняшнего моего доклада об отношении этих новых систем в мозгу, об их отношении к физиологическому субстрату. Изучая процессы высших функций у детей, мы пришли к следующему потрясшему нас выводу. Всякая высшая форма поведения появляется в своем развитии на сцене дважды. Сперва как коллективная форма поведения, как функция интерпсихологическая, затем как функция интрапсихологическая, как известный способ поведения. Мы не замечаем этого факта только потому, что он слишком повседневен, и мы к нему поэтому слепы. Ярчайший пример – речь. Речь первоначально – средство связи между ребенком и окружающими, но когда ребенок начинает говорить про себя, это можно рассматривать как перенесение коллективной формы поведения в практику личного поведения. По прекрасной формуле одного из психологов, речь не только средство понимания других, но и средство понимания себя. Если мы обратимся к современным экспериментальным работам, то впервые Пиаже высказал и подтвердил то положение, что мышление у детей дошкольного возраста появляется не раньше, чем в их коллективе появится спор. Смотри за текстовой комментарий 8. Прежде чем дети не сумеют поспорить и привести аргументы, у них нет никакого мышления. Опуская ряд факторов, я приведу один вывод, который дают эти авторы, и который я несколько видоизменяю на свой лад. Мышление, особенно в дошкольном возрасте, появляется как перенесение ситуации спора внутрь, обсуждение в самом себе. В исследовании детской игры Гросса, 1906 год, показано, как функция детского коллектива по управлению поведением, подчинению его правилам игры влияет и на развитие внимания. Смотри за текстовой комментарий 9. Но вот что представляет для нас чрезвычайный интерес. Следовательно, первоначально всякая высшая функция была разделена между двумя людьми, была взаимным психологическим процессом. Один процесс происходил в моем мозгу, другой в мозгу того, с кем я спорю. Это место мое. Нет, мое. Я его занял раньше. Система мышления здесь разделена между двумя детьми. То же самое и в диалоге. Я говорю, вы меня понимаете. Лишь позднее я начинаю говорить сам для себя. Ребенок дошкольного возраста заполняет целые часы речью для себя. У него возникают новые связи, новые отношения между функциями, такие, которые в первоначальных связях его функции не были даны. Особое центральное значение это имеет для владения собственным поведением. Изучение генезиса этих процессов показывает, что всякий волевой процесс первоначально процесс социальный, коллективный, интерпсихологический. Это связано с тем, что ребенок овладевает вниманием других или наоборот, начинает по отношению к себе применять те средства и формы поведения, которые являлись первоначально коллективными. Мать обращает внимание ребенка на что-нибудь. Ребенок, следуя указаниям, обращает свое внимание на то, что она показывает. Здесь мы всегда имеем две разведенные функции. Затем ребенок сам начинает обращать свое внимание, сам по отношению к себе выступает в роли матери. У него возникает сложная система функций, которые первоначально разделены. Один человек приказывает, а другой выполняет. Человек сам себе приказывает и сам выполняет. Экспериментально мне удалось получить у девочки, которую я наблюдаю, аналогичное явление. Из житейских наблюдений они известны всякому. Ребенок сам начинает командовать себе «раз, два, три», как раньше командовали взрослые, и вслед за этим сам выполняет свою команду. В процессе психологического развития возникает, следовательно, объединение таких функций, которые первоначально были у двух людей. Социальное происхождение высших психических функций – очень важный факт. Замечательно и то, что знаки, значение которых в истории культурного развития человека нам кажется таким большим, как показывает история их развития, первоначально являются средствами связи, средствами воздействия на других. Всякий знак, если взять его реально происхождение, есть средство связи, и мы могли бы сказать шире, средство связи известных психических функций социального характера. Перенесенный на себя, он является тем же средством соединения функций в самом себе, и мы сумеем показать, что без этого знака мозг и первоначальные связи не могут стать в те сложные отношения, в которые они становятся благодаря речи. Следовательно, средства социальных связей и есть основные средства для образования тех сложных психологических связей, которые возникают, когда эти функции становятся индивидуальными функциями, способом поведения самого человека. Если мы поднимемся еще на одну ступень, то увидим еще один интересный случай образования таких связей. Мы обычно наблюдаем их у ребенка чаще всего в игровых процессах, опыты Н.Г. Морозовой, когда ребенок изменяет значение предмета. Я постараюсь пояснить это на филогенетическом примере. Смотри за текстовой комментарий 10. Если вы возьмете книгу о примитивном человеке, вы натолкнетесь на примеры следующего рода. Своеобразие мышления примитивного человека часто заключается не в том, что у него недостаточно развиты функции, которые у нас есть, или отсутствует какая-либо функция, а вы имеете другую, с нашей точки зрения, расстановку этих функций. Один из ярких примеров – наблюдение Леви Брюля в 1930 году относительно Кафра, которому миссионер предложил послать сына в миссионерскую школу. Смотри за текстовой комментарий 11. Ситуация для Кафра чрезвычайно сложная и трудная, и, не желая отклонить это предложение прямо, он говорит: «Я об этом увижу во сне». Леви Брюль совершенно правильно замечает, что перед нами такая ситуация, когда каждый из нас ответил бы «Я подумаю», Кафр же говорит «Я об этом увижу во сне». У него сон выполняет ту же функцию, которую выполняет у нас мышление. На этом примере стоит остановиться, потому что законы сновидения сами по себе, по-видимому, одинаковы у Кафра и у нас. Нет оснований предполагать, что человеческий мозг с биологической стороны претерпел в продолжении человеческой истории существенную эволюцию. Нет оснований предполагать, что мозг примитивного человека – отличался от нашего мозга и был неполноценным мозгом, имел иную биологическую структуру, чем у нас. Все биологические исследования приводят к мысли, что самый примитивный человек, которого мы знаем, заслуживает в биологическом отношении полного титула человека. Биологическая эволюция человека была закончена до начала его исторического развития. И грубым смешением понятий биологической эволюции и исторического развития была бы попытка объяснить различие между нашим мышлением и мышлением примитивного человека тем, что примитивный человек стоит на другой ступени биологического развития. Законы сна одинаковы, но роль, которую выполняет сон, совершенно различна, и мы увидим, что не только, скажем, у Кафра и у нас есть такое различие, но и римлянин, хотя и не говорил в трудной ситуации «я увижу об этом во сне», потому что стоял на другой ступени человеческого развития и решал дела по выражению Тацита «оружием и разумом», а не сновидением, как женщина. Но и этот римлянин верил в сны. Сон был для него знаком, оменом. Римлянин не начинал дело, если видел плохой сон, относящийся к этому делу. У римлянина сон вступал в другую структурную связь с остальными функциями. Смотри за текстовой комментарий 12. Если вы возьмете даже фрейдовского невротика, вы опять получите новое отношение к снам. И чрезвычайно интересно замечание одного из критиков Фрейда, что то открытое Фрейдом отношение сновидения к сексуальным желаниям, которое характерно для невротика, характерно именно для невротика, здесь и теперь. У невротика сновидение обслуживает его сексуальные желания, но это не общий закон. Это вопрос, который подлежит дальнейшему исследованию. Если вы перенесете это еще дальше, то увидите, что сновидение вступает в совершенно новое отношение с рядом функций. Это же наблюдается и в отношении целого ряда других процессов. Мы видим, что вначале мышление является, по выражению Спиноза, слугой страстей, а человек, имеющий разум, является господином страстей. Приведенный пример со сном Кафра имеет гораздо более широкое значение, чем просто случай сновидения. Он приложим к построению целых сложных психологических систем. Я хотел бы обратить ваше внимание на один существенный вывод. Замечательно, что у каждой новой системы поведения возникает из известных идеологических представлений, из того, что Леви Брюль и другие французские социологи и психологи называют коллективными представлениями в отношении сна. Не Кафр сам по себе, давший этот ответ, создал такую систему. Это представление о сне – часть идеологии того племени, к которому принадлежит Кафр. Такое отношение ко сну характерно для них, так они решают сложные вопросы войны, мира и так далее. Здесь перед нами психологический механизм, непосредственно возникший из известной идеологической системы, идеологического значения, придаваемого той или иной функции. В целом ряде интересных американских исследований, посвященных полупримитивным народам, мы видим, что по мере того, как они начинают приобщаться к европейской цивилизации и получать предметы европейского обихода, они начинают интересоваться ими и ценить те возможности, которые с ними возникают. Эти исследования показывают, что примитивные люди первоначально отрицательно относились к чтению книг. После того, как они получили несколько простейших сельскохозяйственных орудий и увидели связь между чтением книги и практикой, они по-другому стали оценивать занятия белых людей. Переоценка мышления и сновидения имеет источник не индивидуальный, а социальный, но нас сейчас это интересует и с другой стороны. Мы видим, как здесь появляется новое представление о сновидении, почерпнутое человеком из той социальной среды, в которой он живет, создается новая форма внутри индивидуального поведения в такой системе, как сон Кафра. Нужно отметить, с одной стороны, связь некоторых новых систем не только с социальными знаками, но и с идеологией и тем значением, которое в сознании людей приобретает та или иная психическая функция. С другой, процесс возникновения новых форм поведения – из нового содержания, почерпнутого человеком, из идеологии окружающей его среды. Вот два момента, которые нам нужны для дальнейших выводов.